Эпилог. Контр-адмирал двигался по дорожке военного городка величественной поступью ракетного крейсера. Он, как флагман флота, шел первым, за ним шла свита. Ведь у каждого уважающего себя флагмана обязательно должна быть свита из различных кораблей сопровождения. Только в нашем случае это были не корабли, а капитаны первого, второго и третьего ранга. Комбат Рыжик, хоть и носил погоны подполковника, по-морскому считался капитаном второго ранга, явно комплексовал в этой компании щеголеватых штабных офицеров, на которых форма сидела идеально. Все, что могло быть отглажено, было отглажено. Все, что могло блестеть, блестело. А туфли были начищены так, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Картину портили только два хмурых субъекта, облаченные, как и мы, в импортный мультик. При этом всем сюрреализме надо отметить, что мы с Рыжиком шли сразу же за контр-адмиралом, причем не просто за спиной, а почти вровень с ним, можно сказать, плечо к плечу. С малюсенькой, выражающей всякое почтение к столь высокой персоне на полшага назад дистанции. «Ну, Рыжик, давай показывай, где тут у вас тренируют пулеметчиков?» Грохотал своим басом контр-адмирал. «Только давай сторонкой зайдем, чтобы не мешать занятиям, не будем смущать бойцов». «Ну, стороной так стороной. Как будто мы заранее не знали, что контр-адмирал захочет поглядеть именно на пулеметчиков. Конечно же, знали. Знали и подготовились. Адмиралу со свитой уже показали отделение дроноводов, пункт связи и РЭП, показали тренировку тяжелых снайперов. Теперь вот ведем к пулеметчикам. Сюда, пожалуйста, товарищ контр-адмирал», — показал направление движения Рыжиков. «Сейчас зайдем в здание, и через окна второго этажа будет замечательно виден учебный плац». «Они у тебя что, на улице тренируются?» — грохотал контр-адмирал. «Холодно же!» «Что поделать?» — пожал плечами комбат Рыжиков. «Такие условия, но вы не переживайте, они же в постоянном движении, поэтому не мерзнут». «А инструктор?» — хмурится контр-адмирал. «Инструктор больше всех двигается. Он каждую тренировку выкладывается больше остальных», — отвечает Рыжик. «Ну-ну», — грозит пальцем контр-адмирал. «Смотри у меня. Головой за личный состав отвечаешь». И вот тут, наверное, вы подумали, что что-то идет не так. Когда это генералы, пусть и по-морскому, контр-адмиралы, переживали за рядовой личный состав. Мы в Крыму, за бортом пусть и около нуля, но все-таки плюс. А товарищ контр-адмирал беспокоится за какого-то там инструктора-пулеметчика. Что тут происходит? Я вам потом расскажу. А пока контр-адмирал и его свита, ведомые Рыжиком, поднялись на второй этаж одной из казарм в этом военном городке, где буквально облепили окна, из которых открывался прекрасный вид на внутренний дворик или по-военному плац. На плацу в этот момент проходили занятия пулеметчиков. Десяток мужиков разной комплекции возраста ползали, прыгали, вертелись и всячески танцевали в обнимку с ПКМами и печенегами. «Пулемет — это сердце стрелкового отделения!» Перекрикая громкий лязг и грохот железа, вещал Бамут, который прохаживался среди курсантов, держа свой ПКМ стволом вверх одной рукой. «Пока пулемет в деле, отделение непобедимо. Ничто так не поднимает моральный дух бойцов, как уверенно работающий с фланга пулемет. Пулеметчик — это высшая форма развития пехотинца. Любая девка даст пулеметчику». Контр-адмирал даже тихонько приоткрыл окно, чтобы лучше слышать голос Бамута. При этом его лицо излучало такую теплоту и мимимишность, что могло показаться, что Бамут — сын контр-адмирала. «Слыхали?» — обратился к своей свите контр-адмирал. «Что не фраза, готовый лозунг для плаката?» «Свиридов!» — прикрикнул на одного из своих КАП-3 контр-адмирал. «Что стоишь, ушами хлопаешь? Я же четко сказал, фразу записать и к концу месяца выпустить серию агитационных плакатов, чтобы в каждой части в красном уголке висели. Ясно?» «Так точно!» Тут же подобострастно вытянулся КАП-3 Свиридов. «И не забудьте подписать, что слова эти принадлежат гвардии старшему сержанту Семену Варшавину, герою России. Запомнил? Так точно, гаркнул Свиридов. Семен у нас вообще парень лаконичный, не любит долгих речей. У него что ни выражение, так готовый лозунг. Недавно его пригласили на телевидение рассказать о ратных подвигах, так он на вопрос журналиста, что вы чувствуете, когда стреляете во врага, лаконично ответил: отдачу пулемета. Товарищ контр-адмирал, разрешите обратиться? Тихонько пискнул из-под руки контр-адмирала Рыжиков. Наше подразделение пока не получило звания гвардейского. Получит, отмахнулся контр-адмирал от такого пустякового вопроса. Вопрос почти согласован и решен. В твоем подразделении высокая концентрация героев России, так что скоро получите заслуженную награду, тем более что у тебя вон даже есть полный георгиевский кавалер. Адмирал кивнул на меня. Да-да, вы не ослышались. К двум крестам третьей и четвертой степени у меня на груди появились еще и кресты первой и второй степени, те, что в позолоте и с дополнительными бантами. Это за штурм Вишневки и оборону Токмака. Бамуту вообще дали звезду героя. Мне тоже хотели, но там вышла такая оказия, что чуть было под трибунал не отдали. Но, слава богу, пронесло. Рыжик и Костя Собист вступились и отстояли, а так парился бы где-то сейчас на нарах в штрафбате за полярным кругом. В общем, как только освободили Вишневку, расширили плацдарм и российские войска пошли дальше, то в интернете всплыл небольшой ролик, который сняли то ли наши, то ли укропские БПЛА успел отработать. Суть сюжета в том, что вход в подземное убежище в Вишневке завален трупами украинских солдат, рядом с которыми лежит палка с намотанной на ней белой тряпкой. А спешу напомнить, что в этот самый момент вся группировка ВСУ, находящаяся на левой стороне Днепра, медленно, но уверенно захлопывалась в огромном котле. Десяткам тысяч в сук предлагали сдаться, подавляющее большинство из них готово было это сделать, и тут такой видос. Проверяющих налетело, как стервятников на труп слона. Рыжика, меня и всех ветеранов десятки, которые первыми заходили в Вишневку, крутили так и сяк, выжимая и выкручивая досуха. Понятное дело, что косвенно во всем был виноват только я. Это на первый взгляд кажется, что я совершил подвиг, в одиночку удержав стратегическую позицию и уничтожив большую группу солдат противника, а на второй взгляд выясняется, что этим своим подвигом сунул в руки вражеской пропаганде веер крапленых тузов. Не знаю, как бы на самом деле там все закончилось, но потом в сети всплыли признания пленных украинских вояк, которые сообщали о регулярной практике расстрела ВСУ своих же бойцов, которые намеревались сдаться в плен, и вроде как речь при этом не шла про конкретный инцидент в Вишневке. Но как-то все само собой так сложилось, что обо мне все забыли и наше ДШБ оставили в покое. Мне, правда, от греха подальше посоветовали не светиться, в объектив камер военкоров и журналистов не попадать, с раненной ногой в тыл не лезть, а лечиться на передовой, ну и про награды забыть на какое-то время. А потом уже перед самой отправкой в тыл Рыжик при большой группе ветеранов десятки вручил мне сразу два георгиевских креста. «Будешь теперь как прадед, полный георгиевский кавалер», усмехнувшись, произнес комбат, цепляя на чехол плитника награды. И откуда он узнал, что мой прадед был полным георгиевским кавалером? Скорее всего, где-то хранится мое личное дело, в котором указаны даже те факты, о которых я и сам не знаю. Кстати, в том самом завале из тел у входа в бункер нашлись и британские специалисты, которые, судя по всему, были из тех, кто приехал в Вишневку по нашей с Семеном душе. А вот кто убивал и пытал местных, сваливая их трупы в братскую могилу, так и осталось загадкой. Вернее, может, следователи, расследовавшие это дело, и выяснили, кто был убийца. Но нам об этом забыли сообщить. Фронт двигался дальше, наша ДШБ вместе с ним, и Вишневка оказалась в глубоком тылу. Так, что-то я отвлекся на воспоминания о прошлом. У нас же контр-адмирал в гостях. Так вот, похоже, пришло время рассказать, почему наш гость так любезен с Рыжиком, из чего бы этот цельный контр-адмирал ЧФРФ так печется о простых солдатиках и инструкторах-пулеметчиках. А все потому, что тот самый инструктор-пулеметчик Семен Варшавин с позывным «Бамут» никто иной, как зять этого самого конкретного контр-адмирала ЧФРФ. Да-да, вы не ослышались. Бамут – зять контр-адмирала. Ничего себе так поворот. Наверное, помните, как Семен, сидя в бункере, мечтал, что как только вернется за ленточку, то сразу женится. Что он тогда говорил? Пусть старше, пусть с детьми, пусть даже дочь генерала, лишь бы хорошо готовила и была без заморочек. Космос выполнил все пожелания Бамута в точности. Избранница Семена была на 5 лет его старше. От первого неудачного брака у нее были 2 девочки-близняшки. Она была старшей дочерью контр-адмирала ЧФРФ. Ну и в довершение владела небольшой пекарней-кафе, в которой сама отвечала за выпечку. Все, как Бамут и заказывал. Знакомство, конфетно-букетный период и сама свадьба прошли, конечно же, не без эксцессов. Все-таки парочка молодоженов вышла довольно экзотическая. Он простой сержант, хоть и герой России, но не имеющий никакого образования, бросивший школу в 14 лет. Она выше его на голову, любимая дочь адмирала, закончившая с красным дипломом МГУ. Зато у них настоящая любовь. Скоро будет ребенок, остальное неважно. После свадьбы, когда стало понятно, что Бамут ни за какие коврижки не переведется ни на какую должность из родной десятки, то на наше подразделение пролился дождь из всевозможных благ. Оказалось, что иметь в личном составе адмиральского зятя – это очень выгодно для всего подразделения в целом. Нам выдавали и комплектовали всем, что положено и не положено. Надо вам 200 коптеров? Получите, распишитесь. Хотите еще 100? Всегда пожалуйста. Личный состав мерзнет в казармах? Через 2 дня? Вставлены пластиковые окна и проведено автономное отопление. В общем, не служба, а малина. В таких условиях легко проходить службу, чувствуя, что у тебя за спиной не просто надежный тыл, а железобетонный монолит. Личный состав заряжен морально и материально. Рыжик – настоящий батя. Для всех бойцов десятки, 6 месяцев мы уже в тылу, постоянно тренируемся и готовимся к отправке на фронт. После проверки, когда вся адмиральская свита направилась на выход, КПП, двое хмурых парняк в мультиках, вместе с контр-адмиралом задержались. «Комбат», — понизив голос, обратился контр-адмирал к Рыжику, — «это товарищи из ФСБ. У них важное дело, причем такое важное, что абы кому я его доверить не могу». Только своим и проверенным, то есть тебе. Они тебя введут в курс дела, смотри, не подведи. Слушаюсь, товарищ контр-адмирал, тут же козырнул Рыжик. Не подведем, можете не беспокоиться. Военные в мультиках были молодые, первый чуть постарше и помассивнее, лет 30, второй помладше и сложен субтильнее, примерно как мы с Рыжиком, то есть 25-27 лет от роду. Судя по повадкам, оба с боевым опытом, сразу видно, прошли огонь и воду. «Майор Симонов Александр Константинович, можно просто Шурик», представился тот, что был лет 30. «Капитан Баранов Кирилл, можно ГБ», представился тот, что помоложе. Мы тоже с Рыжиком представились, поручкались с гостями. Товарищи из ФСБ попросили найти для них помещение, которое будет защищено от прослушивания. Такое помещение у нас было. Поскольку время было обеденное, то решили совместить приятное с полезным, а заодно отобедать. На обед кок подал нам буй-абес. Гости, особенно майор Симонов, просто выпал в осадок, когда попробовал угощение. Надо отметить, что кок вообще готовит отлично. Но вот блюда средиземноморской кухни у него получаются настолько вкусными, что будь здесь инспектор и Мишлен, нашей батальонной столовке дали бы сразу 3 звезды. Черт, я же забыл рассказать, что кок, несмотря на отсутствие стопы, все равно в строю, ходит на отличном германском протезе, который выбил для него Рыжик. Коку, кстати, все-таки дали звезду Героя России, и он теперь не просто батальонный повар, а начальник службы снабжения и лейтенант, а готовит свободное время и только для своих. Что-то я отвлекся с этим буябесом от сути происходящего. И так после того, как гости отобедали, потом попросили добавки, потом еще раз отобедали, они ввели нас с Рыжиком в суть своего дела. А дело было простое и одновременно чрезвычайно трудное и практически невыполнимое – штурм Одессы. Наша батальонно-тактическая группа должна была прорвать линию обороны противника, открыв путь для остальной группировки войск. Дело привычное и знакомое, но в том виде, в каком предлагали это сделать Симонов и Баранов, вызывало не просто удивление, а легкую оторопь. «Сперва зайдет небольшая группа, человек 10-12», — объяснял этапы плана Симонов. «Потом уже рота, а через пару часов и весь батальон. По плану за 3 часа мы должны будем продвинуться вот к этому населенному пункту, где удержим важный стратегический железнодорожный узел и автомобильную развязку». «Думаете, противник купится на вашу уловку?» — нахмурился Рыжик. «Надеемся», — ответил майор. «Я вернулся оттуда 3 дня назад. Предварительные договоренности получены, часть взяток нужным украинским чиновникам розданы, так что клиент, как говорится, готов. У противника сейчас на удалении 10-20 километров от линии боевого соприкосновения творится такой бардак и сборная солянка из различных воинских подразделений, что затесать среди этого винегрета можно не то что батальон, а целую дивизию. Единственное условие, что первоначальная группа должна целиком состоять из носителей иностранных языков. Нас 2, у вас в батальоне наберется 10 бойцов, которые уверенно разговаривают на английском, польском, немецком или румынском языках. «Легко», — кивнул я. «На польском матерном разведрота в полном составе шпарит, как из пулемета. Ну и английский изучаем довольно плотно. Сам этим занимаюсь. 10 опытных пользователей подберу». Майор, видимо, решил проверить мой уровень английского языка и принялся задавать мне вопросы на языке Шекспира. Я спокойно отвечал ему, периодически поправляя его в тех местах, где он недостаточно точно изъяснялся. «Отлично», — похвалил меня Симонов. «Значит, командование не ошиблось, выбрав именно ваше подразделение для столь важной миссии». «Шурик, я вот не очень понял», — продолжал хмуриться Рыжик, глядя в разложенные на столе карты и схемы. «Ну, возьмем мы этот узел, удержим его. Зная своих бойцов, могу гарантировать, что держать мы его будем до последнего солдата. Для нас это дело привычное, мы еще ни разу без приказа не отходили. Другое дело, что бывали случаи, когда приказ об отходе просто некому было выполнять. Но то дело другое», — махнул рукой комбат. «Но я что-то не уверен, что даже если мы будем держать свои позиции в тылу врага неделю, то весь фронт целиком успеет дойти до нас. Пройти 30 километров вглубь фронта за неделю — это нереально. Или вы что-то не договариваете, или наша десятка красиво и геройски умрет за неделю боев». «Справедливо подмечено», — после недолгого раздумья ответил Симонов. «На самом деле ваша, а вернее наша с вами миссия, потому что, напомню, что мы с капитаном идем с вами, будет всего лишь отвлекающим маневром. Основная десантная операция будет в другом месте». «Где?» — хором спросили мы с Рыжиком. Симонов таинственно замолчал и принялся с видом фокусника ковыряться в своем портфеле, из которого он до этого доставал документы. Я, честно говоря, никак не мог понять, о какой основной десантной операции может идти речь. Все Черноморское побережье Одесской области представляет собой сплошную линию обороны. На пляжах натыканы минные заграждения, морская прибрежная акватория засыпана разномастными морскими минами, окопы и бетонные доты в 3 ряда. Так это сейчас речь только об обороне противника. А ведь надо еще сказать и о наших десантных возможностях, а их по факту нет. БДК Черноморского флота, как вид военных кораблей, перестал существовать. Противник целенаправленно, используя свои безэкипажные катера «Камикадзе», за 3 года войны вывел из строя все большие десантные корабли. Высаживать морской десант было попросту не с чего. Да даже если бы все 5 БДК ЧФ были в строю, переть на них на Одессу было бы равносильно самоубийству. Тот фокус, что решили выкинуть Симонов и Баранов, протащив наше ДШБ-ТГ в тыл к противнику, под видом несуществующей в природе иностранной ЧВК вполне мог удастся. План, конечно же, был сумасшедшим и рискованным, но вполне выполнимым. Да, мы заняли бы тот самый населенный пункт на побережье Черного моря, в 30 километрах от Одессы. Да, удержали бы его столько, сколько смогли бы. А дальше что? Одесская и Николаевская область просто кипит, как перегретый паровой котел от вражеских военных, которые находятся там. По последним данным, численность ВСУ, войск НАТО, а также различных иностранных ЧВК в двух южных украинских областях превышают численность гражданского населения, включая стариков и детей. После того, как вся левобережная Украина отошла к России, карта мира пополнилась несколькими новыми государствами: Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. К тому времени в полном объеме своих административных границ вошли в состав РФ. А вот Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская области в полном составе, Киевская, Черкасская, Днепропетровская областями в половинчатом, урезанном Днепром объеме образовали новые государства – Левобережная Украина. Номинально это новое государство было независимым, но, конечно же, все понимали, что оно находилось под протекторатом России. Валюта там была – новая гривна, государственный язык – русский и украинский, правил парламент, состоящий из пророссийских партий. Это новое государство, как уже водится, было не признано мировым сообществом. Признали его лишь Белоруссия, Иран, КНДР, Венесуэла и ряд африканских стран. А вот сама Украина по факту состояла из Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях в полном составе, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях в урезанном объеме. Причем если Киевскую, Днепропетровскую и Черкасскую области отрезали по реке Днепр, то кусок Одесской области отжали себе румыны. Закарпатскую область забрала себе Венгрия, всю Западную Украину подмяла под себя Польша. Черновицкую область оккупировала Румыния, которой, видно, мало было части Одесской области. Все вышеперечисленные государства-соседи Украины ввели на ее территории свои войска. А это означало, что помимо ВСУ, которые после краха на левом берегу отвели свои войска на правый берег Днепра, российским десантникам при штурме Одессы придется иметь дело еще и с войсками НАТО. Вот здесь будет основная десантная операция. Симонов достал из портфеля простенькую политическую карту мира и совершенно спокойно ткнул пальцем в Берингов пролив. «Что?» — подавился от удивления Рыжиков. «Так это же...» «Именно», — кивнул Симонов. «Пора возвращать Аляску в родную гавань. Думаю, когда американцев поставят перед выбором Аляска или Одесская и Николаевская область, то они гарантированно сделают правильный выбор». «А можно нам туда?» — с какой-то детской интонацией в голосе спросил Рыжиков, тыкая пальцем в Аляску. «Нет», — отрицательно качнул головой Симонов. «Для этой операции специально формировались новые подразделения, которые проходили длительную подготовку в районах Крайнего Севера. Ваша ДШБ в первые же дни получит десятки трехсотых из-за обморожений». «Согласен», — кивнул Рыжик. «Очень жаль». «И мне», — согласился с ним майор. «Сам бы хотел воткнуть штык в американский берег, но...» Симонов заговорщически улыбнулся. «Если здесь сработаем как надо, то я сделаю все, чтобы твои бойцы брали штурмом вот этот городок». Симонов ткнул пальцем в столицу США, город Вашингтон. «Думаешь, до этого дойдет?» «Обязательно», — твердо ответил майор Симонов. «Совещались мы долго, до поздней ночи. Надо было обсудить множество нюансов и тонких мест. Потом разошлись. Идя к своей комнате в общаге, я думал, что скорее бы закончилась эта война. Надоела она хуже горькой редьки. Хочется мира и спокойствия. Но пока мы не раздавим вражескую гидру, ни о каком спокойствии речи быть не может. Симонов прав, надо брать Вашингтон, оттуда все беды на земле. Так что как ни крути, а война освобождением только одной Украины никак не закончится». «Ничего, справимся». Русский мужик наконец слез с печи, подпоясался, взял в руки оружие и вышел насечь супостатам. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. или, как нынче модно говорить, кто к нам с джавелином придет, тот от сармата и погибнет. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Конец. Читал Олег Лобанов.